«Я его никогда больше не увижу», — проносилось в моем сознании. Слова стучали, как удар молотка. Командующего генерала в Штеттине звали Хёрнляйн, нацист, как я узнала к своему ужасу. Я умоляла Павла по возможности не быть с ним в хороших отношениях, чтобы у Хёрнляйна не появилось соблазна взять его в свой штаб. Павел пошел, а я стояла у окна и долго смотрела ему вслед, глядя, как он все дальше и дальше удалялся. Убитая, замерзшая, голодная, я пыталась проспать время. Ночью товарищи Павла клали маленькие пакетики с хлебом и колбасой на коврик у моей двери. Они знали, что мы не получаем никаких продуктов питания, так как мы, люди из деревни, должны были кормить себя сами. Если даже мы и находились на расстоянии сотен километров от дома и хозяйства, это оставалось все равно так. Это означало никакого масла, никаких яиц, ни хлебных, ни мясных карточек. Чем можно было питаться? Самое большее можно было съесть в ресторане отвратительную смесь под названием «грюца», своего рода корм для кур или свиней. Единственное доступное блюдо в меню. Но люди вокруг меня свирепо шипели, когда я оставляла нетронутой эту еду. Здесь, в Людвигслусте, ко мне и без того придирались, отпускали грубые замечания, даже если я была и без всякой косметики, без маникюра, но как-нибудь вызывало чувство раздражения и зависти у толпы. Мною овладело отчаяние, которое подавляло всякую инициативу. В последующие дни у меня едва хватало сил встать и одеваться, по меньшей мере, только за тем, чтобы снова, измученный, лечь в постель. Но однажды в мою дверь постучали. Я лежала, свернувшись калачиком, одетая под пуховым одеялом, чтобы согреться. В комнату вошли три незнакомых молодых женщины. Это были Тёра Мекленбург, ее сестра и ее невестка. Кто-то позвонил им откуда-то, чтобы сообщить, что мы находимся в Людвигслусте, и просил их узнать, все ли у нас в порядке. Они сразу же взяли меня с собой, чтобы я жила у них в их огромном Мекленбургском замке на окраине города. Какие там были толстые, прочные стены, а вокруг великолепные леса для прогулок. На случай, если бы случилось невероятное, и Павел бы возвратился сюда, мы оставили для него везде записки о моем месте пребывания, в полку, у наших товарищей и в захудалой ветхой гостинице. Я решилась переждать конец войны здесь, на севере. Доброта и сердечное гостеприимство моих новых друзей облегчили мне это и смягчили мою подспудную, вечно грызущую меня тревогу о Павле. Жестокая зима медленно отступала. Мы часто лежали на крыше, греясь на солнце, под защитой огромных дымовых труб и наблюдали за самолетами союзников, которые ежедневно пролетали над нами в направлении на Берлин, который теперь уже бомбили ежедневно. Пролетая, они освещали небо, которое выглядело от этого, как пораженное оспой. Я совершала длинные прогулки со старым великим герцогом Мекленбургским, чья русская мать, великая княгиня Анастасия Михайловна, была подругой юности моей бабушки Вяземской. Он рассказывал мне истории русской старины, но казался близоруким в отношении способов действий нацистов в настоящем. К этому надо, правда, добавить, что его предки еще никогда не были вынуждены жить при разбойничьем правительстве или служить ему. Для него Гитлер был законно выбранным, и так как кайзера больше не было, то следовало служить той власти, которая сейчас существовала. Родовое чувство ответственности предписывало ему также быть при сём. Что к власти пришли преступники, они, кажется, так никогда и не поняли. Так в доме не допускалось ни прослушивания запрещенных радиостанций союзников, ни критики политики или правительства. Отечество в опасности, и каждый должен был постоять за него. Великая герцогиня была урожденной принцессой Ганноверской. Она говорила, как и многие в ее семье, спотыкаясь и проглатывая звуки из-за смущения и искреннего стремления быть учтивой. Она была воспитана в Гмундине, в Австрии, и любила рассказывать о горах, на которые она часто поднималась. При ходьбе она выставляла ноги, как утка, ставя одну ногу вправо, другую влево, как в пятую балетную позицию или в старомодном стиле альпинистов.